Глава 25. Нередко бывает, что декорации нашей жизни, годами простояв без изменений, вдруг стремительно изменяются в считанные секунды, буквально на глазах. Каких-то пару часов назад я разговаривала с Галиной в тихой чистенькой библиотеке, где ничто, казалось, не предвещало бури, и вот все изменилось. Библиотека была заполнена шумом, людьми, их голосами и чьими-то непрерывными причитаниями. Едва войдя в холл, я была вынуждена тут же посторониться. Дюжие санитары на носилках пронесли мимо меня мертвенно-бледную Галину. А ведь еще совсем недавно она презрительно оттопыривала губу. Мне навстречу тут же шагнул Айдар. «Приветствую еще раз и поздравляю. Вы с вашим нанимателем оказались абсолютно правы». По коридорчику от уже известного мне на сегодня закутка с чайником и печатной машинкой пронеслась пожилая женщина с перекошенным лицом. Она несла швабру и ведро, непрерывно что-то бормоча про привидение. «Сами видите, работнице библиотеки пришлось прибираться на месте», – прокомментировал Айдар. «Надеюсь, вы представляете, в чем заключалась первая помощь пострадавшей. Ей сделали промывание и все прочее. Так что запах в том закутке закачаешься. Но мы-то с вами тертые калачи». И он с лукавой улыбкой сделал мне приглашающий жест. Здесь действительно до сих пор держался неприятный запах рвоты и медикаментов. Айдар первым делом кивнул на печатную машинку и тут же протянул мне вложенный файл лист бумаги с отпечатанным текстом. «Простите, родные мои, за то, что поддалась искушению. Я устала притворяться, и потому сегодня я ухожу. Будьте все счастливы, Галина». Прочли? Он тут же поспешил убрать файл в папку. Этот лист бумаги был вставлен в машинку. Признаться, голос Айдара, вдруг прозвучавший в тишине комнаты, заставил меня вздрогнуть. Я взглянула на него и тут же поспешила усесться в кресло, на котором еще совсем недавно сидела, беседуя с Галиной. А что тут читать? Текст, можно сказать, классический. Она вроде бы в чем-то кается. А может, и не в том, в чем мы думаем. Может, просто в своем образе жизни кается. Словом, понимай, как хочешь. Айдар взглянул на меня, мимолетно нахмурился. Что значит частный детектив? Не нам, деревенским ментам, чита. Сначала, когда происходят классические попытки самоубийства, вы утверждаете, что это стопроцентные попытки убийства. А когда убийца сам с собой пытается покончить, используя ту же отраву, что и в последней попытке убийства, наш блестящий Шерлок Холмс вновь недоволен. Позвольте уточнить, что конкретно вас не устраивает в данной попытке свести счеты с жизнью? Я только пожала плечами. Понятия не имею. Просто, можно сказать, личные ощущения. Что-то тут не так. Судите сами. Сегодня я была здесь всего пару-тройку часов назад. Беседовала с Галиной. Айдар аж присвистнул. «Вот это да! И как же это вас сюда занесло?» «Как только что выяснилось, никто из родных, включая мать, не знал, что Галина трудится в библиотеке. Как и все в этом бедламе, она жила сама по себе, никого не вводя в курс своих дел». Я только бессильно махнула рукой. «Это долго рассказывать, как-нибудь в другой раз. Словом, я чисто случайно зашла и была удивлена. На месте библиотекаря сидела Галина. Она точно так же, как и всегда, высокомерно смотрела на меня, презрительно оттопырив нижнюю губу. Интерес ко мне как к частному детективу и к нашей беседе в ней проснулся, лишь когда я спросила ее, имеется ли в библиотеке печатная машинка. Она продемонстрировала вот эту самую машинку с кириллицей и латинским шрифтом». Айдар точно так же прищурился, переводя взгляд с машинки на меня. «Ага, стало быть, к вам в руки попала некая записка, отпечатанная на этой машинке. И что за записка?» Я с улыбкой поднялась из кресла, приглашая капитана выйти из дурно пахнущей комнаты. Единственная записка была вчера обнаружена под матрасом супругов Кооп. Текст прост. «Некто от имени Софьи Златогорской, как вы знаете, это великий учитель Ольги Кооп, благополучно скончавшаяся в прошлом веке, зазывал Ольгу в подвал, в зал свободы, встать у арки желаний и ждать. Ну, понятия не имею, чего конкретно она должна была ждать, как бы то ни было, а в итоге ей на голову свалился кирпич. К концу моей тирады мы с Айдаром уже стояли в читальном зале у стойки, где меня и встретила сегодня Галина. Сейчас на ее месте сидела пожилая библиотекарша, та самая, что мыла полы после ЧП. Она до сих пор причитала. Полицейский сделал мне знак и развернулся к причитающей даме. «Разрешите представиться, участковый инспектор Кировского района, капитан Айдар Ниталеев. Извиняюсь, а как вас зовут?» Библиотекарша к этому времени, можно сказать, более-менее пришла в себя, но как только прозвучал невинный вопрос Айдара, так она вновь зашмыгала крошечным носиком. «Наталья Петровна меня зовут, и всю жизнь я работаю в этой самой библиотеке, хотя давно уже должна быть на пенсии. Всю жизнь здесь работаю, а такого кошмара отродясь не видела». Тут она зашмыгала носом чаще и даже достала носовой платок. «Мы же тут по сменам работаем. Вот и сегодня я должна была после 3 подойти, Галину сменить. А я по своей привычке пораньше пришла и сразу сюда, за стол. Галки не было. Я и подумала, наверное, пошла в нашу коморку переодеться-переобуться. Дело обычное. Сижу тут, книжку читаю, которой в прошлый раз увлеклась. Слышу негромкие шаги по коридору, можно сказать, еле слышные. Чуток выглянула и увидала только спину Галкину. Еще подумала, что ж она даже не заглянула попрощаться. Но молодежь нынче не такая, как мы были, а уж Галка и вовсе непростая девица. Так я и промолчала. Тут же решила пойти чайку испить. Захожу, а там...» Тут рассказчица вмиг побледнела, словно вновь переживая весь кошмар, истово прижала обе руки к груди и вытаращила глазки. «Галина сидит в креслице, на спинку откинулась, и голова аж свесилась. Лицо зеленого цвета, ужас какой-то. Я не сразу поняла, что к чему. И вдруг дошло. Померла Галка-то. Выходит, это я ее душу видела, когда коридорчиком-то она пролетела. Ну, я сначала давай орать, потом подумала, а вдруг спасти еще можно. И давай в скорую названивать. Все закружилось, завертелось». Айдар развернулся ко мне. «Как вам история про душу Галкину?» Я только усмехнулась, поглядывая, как Наталья Петровна, бурно жестикулируя, продолжает свой рассказ о собственных переживаниях, словно и не замечает, что ее уже никто не слушает. Я взяла Айдара под локоток и вывела в коридор. Все выдержано в том же детско-мистическом духе. Всем слышатся голоса да музыка. А потом выясняется, что просто некто подмешивал то ли в чай, то ли еще куда легкий наркотик. С Ольгой, точно по книжке, начинают происходить таинственные и жутковатые уроки смерти. И тут вдруг всплывает записочка, отпечатанная на печатной машинке в соседней библиотеке. Стало быть, не сама Оленька направилась в подвал, а по чьей-то подсказке. Я перевела дух. Ну а теперь, вроде как вперед Галины, которая вину на себя взяла. Поначалу душа вон из библиотеки вылетела. А если не душа, а сестра? Айдар бросил на меня быстрый взгляд и даже прищурился. Наталья? Но она же... Я кивнула. Правильно. Она самая живая, вся такая открытая и прочее, и прочее. Но, быть может, такой живой и активной особенно тяжко сидеть в своей скучной комнате в мрачном доме. Может быть, она мечтает о чем-то другом? Айдар нахмурился и скрестил руки на груди. Нет, вы мне объясните, с чего вообще вы взяли, что это именно Наталья? Вы же сами все слышали. Позвольте напомнить вам то, что только что сообщила Наталья Петровна. Выглянув в коридорчик, она увидела со спины выходящую из библиотеки Галину. Стало быть, уходящая была полной копией Галины, а в нашем деле полная копия – ее родная сестренка. Разве не так? Если Галина была без шапки, то ничего похожего между ними быть не могло. Наталья – блондинка, Галина – брюнетка. Айдар упорно стоял на своем. Между тем, к этому я была готова. Стало быть, если бы Наталья надела черный парик... С чего вы взяли? Откуда у вчерашней школьницы парик? Между тем, он у нее есть. Дело в том, что я лично видела его. По лицу Айдара было видно, что он ничего не понимает. Причем тут парик и почему он должен оказаться на голове очаровательного ребенка Натальи? Еще бы, ведь он был не в курсе того, что мы с Германом провели обыск в доме. Айдар, довожу до вашего сведения, что мы с Германом провели в доме обыск, протрясли каждую комнату. Все было обычно, без сенсаций, но вот сейчас мне вспомнился весьма кстати эпизод в комнате Натальи. Мы с Айдаром, беседуя, неторопливо прогуливались вдоль коридора, туда и обратно. В комнате Натальи царил полный бардак. Вещи там и тут валяются, заколки, нижнее белье. Так что, воспользовавшись случаем, мы с Германом навели у девочки порядок, сложив все вещи в одно большое кресло. Помню, когда мне в руки попался черный парик, тут я сделала выразительную паузу и подмигнула Айдару. Наталья так ярко вспыхнула и забормотала, что обязательно все сама уберет. Ей жутко стыдно перед нами, потому как до сих пор за диваном валяется ее цыганский новогодний костюм с париком. Вы понимаете? Он молча кивнул и нахмурился. «Господи, неужели это все правда? Но зачем? И потом, вы точно уверены? Ведь париком вполне могли воспользоваться и другие обитатели дома, вплоть до того парня, Гоши. Это имя напоминало мне, что сегодня в нечистом доме меня ждет встреча с его носителем». Я мельком взглянула на часы и предложила Айдару свой план действий. «Послушайте, давайте зайдем еще по одному адресу. Это тут, по соседству. А потом мне нужно будет бежать в дом коопов. Мне предстоит встретиться с до сих пор неуловимым Гошей. Идет?» «Идет». А что он еще мог сказать? Мы учтиво простились с Натальей Петровной и покинули библиотеку.